Сеанс 664, 21 мая 1973 года, понедельник, 21:30. Пометка. Прошлую среду сеанса не было. Джейн отдыхала. Сегодня вечером Сет сначала продиктовал материал для нее, а после перерыва в 22:07 начал работу над книгой. Итак, диктовка. Между каждым индивидом и обществом постоянно идет взаимообмен. Границы и качество каждой конкретной цивилизации – великолепное воплощение общих свойств, составляющих ее людей, их отношений друг с другом и представлений о себе. Внешние изменения повторяют внутренние, личные. Достижения, войны, проблемы и институты – все случается потом, то есть это внешние проявления внутреннего существования. В определенных условиях вода превращается в лед. Точно так же внутренние события могут появляться в физической реальности в совершенно иной форме, чем оригиналы. Вы как существа – часть природы. Превращение мыслей, чувств и убеждений в физические, объективно наблюдаемые явления так же естественны, как превращение воды в лед, например, или гусеницы в бабочку. Вы не просто формируете структуру вашей цивилизации и социальных институтов через передачу убеждений, мыслей и чувств. В этом естественном взаимообмене вы также на очень личном уровне помогаете энергетическому созданию физического окружения как такового, во всем его захватывающем разнообразии и цикличной стабильности. У шаманов есть танец дождя. Они понимают внутренние взаимосвязи между всеми частями природы. Вас учат верить, что вера горами движет, но многим из вас трудно принять свои отношения с окружающим миром. Ваши убеждения, зачастую противоречащие вашим желаниям, вызывают войны. Ваши чувства выражают внутреннюю реальность, стоящую за тем, что вы считаете природными явлениями, например, погодой. 22:05. Об этом Джейн писала в заметках от 3 мая, которые приводятся на сеансе 660 и после прошлого сеанса. Катастрофы, например, землетрясения и наводнения – это не выступление одних элементов природы против других. Ваши чувства столь же естественно реальны, как и приливы, и у них есть собственное притяжение. Разум действительно движет материю. Кольцо, которым на сеансе управляют в контролируемых условиях, самая простая разновидность демонстрации великой способности разума взаимодействовать с материей. Каждый из вас участвует в создании каждой бури, каждого родника, каждого наводнения, землетрясения и летнего дождя. Война – одна из разновидностей природного явления, возникшего на одном из уровней взаимодействия убеждений и чувств. Природный катаклизм – то же самое явление на другом уровне. Ваше участие в этих чувствах и убеждениях дает вам собственное, естественное место в этих событиях. Конец главы.